И вот однажды старший из них, Рогер, явился один. Как обычно, мы разбежались. Когда я осторожно выглянул из-за дома, то увидел, что Рогер лежит навзничь. А лев сидит на нем верхом. Ногами он зажал руки Рогера, а сам держал прутик. Я подошел поближе, чтобы все видеть. Кроме тяжелого сопения, ни один из них не издал ни звука. И тут я стал свидетелем того, как лев всадил прутик Рогеру прямо в глаз. Беата заерзала на стуле. Лев действовал сосредоточенно, будто занимался делом, требовавшим величайшей точности и аккуратности. Похоже, он собирался вынуть глазное яблоко. У Рогера из глаза текла кровь. С мочки уха она капала на асфальт. Стояла такая тишина, что был слышен звук падающих капель. Кап, кап. «И что ты сделал?» — спросил Беата. «Меня вырвало. Я никогда не выносил вида крови. Меня от него мутит и становится дурно». Трон медленно покачал головой. Лев отпустил Рогера и пошел со мной домой. Глаз Рогеру спасли. Однако после этого братья Гаустены к нам больше не совались. Но я так и не смог забыть то, что увидел. Льва с прутиком в руке. Тогда я еще подумал, что порой мой старший брат превращается в другого человека, которого я совсем не знаю. К сожалению, такие превращения стали происходить с ним все чаще и чаще. Ты говорил о том, будто он пытался кого-то убить. Это случилось как-то воскресным утром. Прихватив с собой отвертку и карандаш, лев отправился на велосипеде к одному из пешеходных мостиков у кольцевой автодороги. Вы ведь бывали на таких мостиках, знаете? Довольно неприятное ощущение, потому что идти приходится на 7-метровой высоте по решетчатым металлическим квадратикам, через которые видно все, что делается под тобой. Как я уже сказал, стояло воскресное утро, и народу было немного. Лев открутил винты, которыми крепилась площадка, оставив только два с одного края, а под другой подложил карандаш. И стал ждать. Первой показалась дамочка, очевидно, свежеоттраханная, как выразился лев. Расфуфыренная, стрепанная, поминутно чертыхаясь, она ковыляла на сломанной шпильке. Трон негромко рассмеялся. К 15 годам лев многое успел повидать и попробовать. Он поднял чашку ко рту и застыл, удивленно глядя в окно на мусоровоз, остановившийся у помойных баков за сушкой для белья. «Сегодня у нас что, понедельник?» «Нет», — ответил Харри, — он так и не прикоснулся к своей чашке. «Так что же было с этой девицей?» «Там ведь два ряда решеток. Она пошла по левому». «Невезуха», — говорил потом лев. «Он бы предпочел ее, а не старика. В общем, по правому ряду шел старик». Из-за подложенного карандаша открученная решетка выступала, и льву показалось, что старик заметил опасность. По мере приближения к ней он шел все медленнее и медленнее. Перед тем, как сделать последний шаг, он словно застыл с поднятой ногой. Медленно качая головой, Трон созерцал, как мусоровоз с шумом заглатывает соседский мусор. Едва он опустил ногу, как решетка рухнула вниз, точно крышка люка. Ну, знаете, такого, какой используют, чтобы вешать людей. Старик упал на асфальт и сломал себе обе голени. Если бы это случилось не в воскресенье утром, его бы тут же переехала машина. «Невезуха», — сказал лев. «А в полиции он тоже это повторил?» — поинтересовался Харри. «Да, полиция», — протянул Трон, глядя в свою чашку. «Они пришли спустя 2 дня. Дверь им открыл я. Они спросили, принадлежит ли стоящий на улице велосипед кому-либо в доме. Я ответил утвердительно. Оказалось, что свидетель видел, как лев отъезжал от пешеходного мостика. Он сообщил полиции приметы велосипеда и парня в красной куртке. Я показал им красную дутую куртку, которая тогда была на брате». «Ты?» — удивился Харри. «Выходит, ты сдал собственного брата?» Трон вздохнул. «Я сказал, что это мой велосипед и моя куртка. Внешне мы со львом очень похожи. Зачем ты так поступил?» «Мне было 14, слишком мало, чтобы меня наказывать. А льва бы отправили в колонию для несовершеннолетних, туда, где побывал Рогер Гаустен». «А как к этому отнеслись отец с матерью?» «Что они могли сказать? Все, кто нас знал, догадывались, чьих рук это дело. Лев был хулиганом, он воровал сладости и бросался камнями, а я — тихий, послушный мальчик, который прилежно учился и переводил старушек через улицу. В семье об этом просто больше никогда не говорили». Беата кашлянула. «А кто решил, что лучше будет, если ты возьмешь вину на себя?»